Параграф 2 первой главы. Биосоциология. По мнению некоторых авторов, сейчас на Земле проживает пятая человеческая раса. Не утихают споры о ее происхождении. Шамбала, Атлантида, Лемурия, люди в подземельях Кайласа, миллионы лет находящиеся в Самате, гипнотическом сне или анабиозе, все это активно обсуждается в литературе. Говорят, в подземном мире Шамбале сохраняется генофонд предыдущих цивилизаций на случай новой, обратимой для биосферы земной катастрофы. Мы ограничимся реалиями существования на Земле только пятой цивилизации, которую в дальнейшем будем называть просто цивилизацией, человечеством или человеческим сообществом. Подробно об эволюционной истории происхождения человека написано в параграфе 3.2. Надвигающуюся катастрофу разрушения биотического равновесия в природе Земли можно объяснить действием основных законов существования человеческого сообщества. Как уже отмечалось ранее, даже теоретически невозможно бесконечно долгое и стабильное существование человеческого сообщества и особенно в так быстро меняющемся биологическом мире. Человечеству в современном дизайне еще пока 200 тысяч лет. Возможный ожидаемый срок его существования оценивается в 1-2 миллиона лет. Наша цивилизация – подросток у мамы биоты. Если революционно не изменить характер, философию, образ жизни и темп поглощения ресурсов биоты, то наша цивилизация погибнет через 100-200 лет. Этот прогноз – очевидная реальность, и ее можно строго доказать расчетами. К сожалению, пока технический прогресс опережает нравственное развитие человеческого сообщества. Пять условий стабильного развития человеческого сообщества выглядят так. Первое. Человеческое сообщество для нормального воспроизводства, сохранения и накопления информации должно подчиняться законам больших чисел. Только при выполнении этого условия в человеческом сообществе будут преобладать здоровые и жизнеспособные над слабыми и больными. Отсюда и призыв 2000 лет назад в Библии: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Бытие, глава 9, часть 1. Любое управление рождаемостью нарушает это условие. Второе. Потребление воды, воздуха, пищи, информации, а также двигательная нагрузка не должны быть меньше видовой нормы. Как мы увидим позже, главы 6, 9, 10, 11, из-за перенаселения этот пункт серьезно нарушен и приводит к сокращению жизни нынешнего и следующего поколений. Третье. Для выбраковки генетически неполноценных особей внутри человеческого сообщества должна существовать конкурентная борьба между особями и структурами особей. В отсутствии этой борьбы из-за сложностей биологических особей и их структур из поколения в поколение в них будут накапливаться генетические ошибки, и вид исчезнет. В этой конкурентной борьбе неизбежно расслоение сообщества, появление королей и нищих, патрициев и плебеев, вождей и трудящихся, социальных групп, богатых и бедных классов. Качество и средний срок жизни, периоды деловой, физической и умственной работоспособности во всех странах среди социальных и иных групп, а также отдельных людей, различны. Поэтому не могут быть выполнены обещания коммунистических, капиталистических, социалистических, рыночных, религиозных и тоталитарных вождей о светлом будущем для всех, всеобщем равенстве и братстве и тому подобное. Эти обещания противоречат биологической природе человека, не способного существовать вне общества. Четвертое. В отличие от сообществ растений и животных, только человек может передать любую информацию следующему поколению речью, знаками, записью и тому подобное. С появлением этого свойства 200 тысяч лет назад приостановился рост объема человеческого мозга. И далее человечество развивалось как вид, накапливающий информацию негенетическим путем. В настоящее время неграмотный человек не может полноценно участвовать в конкурентной борьбе. Он автоматически попадает в зависимость от людей, овладевших большим объемом информации. Статистика неопровержимо доказывает, грамотные живут дольше. Другими словами, грамотность – информационный ресурс здоровья. Есть дополнительное реальное средство продления предстоящей жизни. Подробнее смотрите параграф 2.1. Поэтому образование с каждым годом дорожает и становится менее доступным для широких слоев общества. Пятое. С развитием геномики, наука о совокупности всей генетической информации организма, и сети банков стволовых клеток, возникает новое, пятое условие стабильного развития человека. Для выживания в конкурентной борьбе в обществе очень скоро будет необходимо резервировать генетический ресурс здоровья для увеличения продолжительности и качества жизни. Подробнее смотрите параграф 3.2. По сути, это сохранение способности к временной регенерации функциональных и патологических изменений в организме. Возникновение пятого условия еще больше приведет к расслоению человеческого общества и усилению власти вождей. В настоящее время информационные и генетические резервы здоровья остаются дорогими средствами для обычного населения. Здоровье – самый сильный довод в конкурентной борьбе.